взялся за рукоятку ножа. Бросил взгляд в сторону контрабандистов. Она поняла его. Услышав встревоженные возгласы на палубе, он одним прыжком подскочил к двери и отбросил матерчатый полог. Совсем рядом нарастал звук мощного двигателя, заглушавший слабенькое жужжание их мотора. Испуганная Коу тут же метнулась к Рэмбо. «Военные! Речной патруль!» Он напрягся. Пьяные контрабандисты, чертыхаясь и кляня все на свете, пытались подняться на ноги. Рэмбо бросился к деревянному коробу, прикрытому брезентом, и скорчился за ним, натягивая на себя плотную ткань. И в ту же секунду на него обрушилась гора чего-то тяжелого. Он понял, Коу набрасывала поверх брезента хлам, которого тут было с избытком. Рэмбо стиснул нож, вынул пистолет, снял предохранитель. Он затаил дыхание, боясь ненаруком пошевелить брезентовое полотно. Коу, чем могла, завалила деревянный короб. В дело пошел велосипедный насос, гитара с оборванными струнами, валик от старой стиральной машины. Сердце выпрыгивало у нее из груди. Патрульный катер подошел совсем близко. Тонкие железные листы, из которых были сложены стены их укрытия, дребезжали от его рева. Она потянулась за своим автоматом, но в эту минуту чья-то сильная рука отбросила полотнище над входом. Перед ней вырос Скин. Он обвел тесную клетушку налитыми кровью глазами и шагнул к рундуку. Распахнул его, вынул реактивную установку и принялся вставлять в ствол снаряд. Коу остановила его единственной фразой, брошенной по-вьетнамски: «Попробуй только, своими руками пристрелю». Кин выпучил глаза. «Каким местом ты думаешь, женщина?» Но постепенно до него дошло, что гранатомет может лишь ухудшить их положение. Смирив свою заносчивость и нехотя признавая ее правоту, он буркнул: «Что ты предлагаешь?» «Вот что». Она достала из глубокого кармана брюк пачку северо-вьетнамских купюр и сунула ему. «Действуй. У тебя это хорошо получается». Кин туго соображал, но комплимент пришелся ему по вкусу. Он расплылся в улыбке. «А что, пойдет?» И, пригнувшись, вышел из кабины. Коу тоже выглянула на палубу и тотчас зажмурилась от ярких бликов заходящего солнца, отраженных водой. Большое патрульное судно угрожающе нависало над их лодкой. Поднятые им волны захлестывали сампан, накренившийся на бок. Чтобы не упасть, Коу оперлась о стенку кабины. Она бросила притворный и наивно испуганный взгляд на людей, стоявших на борту катера. Оглушительный рев внезапно прекратился, но наступившая тишина казалась еще более угрожающей. Шестеро солдат на катере были в форме северо-вьетнамского флота. Еще один возился на носу, разворачивая пулемет в сторону цели, не оставлявший никаких сомнений. Солдаты держали автоматы Калашникова. Коренастый, сурового вида капитан поднес к губам рупор, и над водой разнесся грубый, с нотками металла голос, привыкший отдавать команды. «Эй, на борту! Не двигаться! Все на палубу! Приготовиться к приему патруля на борт!» Флибустьеры Кина неуклюже строились на палубе. Вид у них был совсем дурацкий. Изможденная женщина совала проснувшемуся ребенку отвислую грудь. Кин обвел свою лодку приглашающим жестом. Бусы на его груди звякнули —